Глава 74. Поедание размороженных тортов у Хольмера стало уже своеобразной традицией, заменив ему коньячные запои. Кроме того, если пьянствовать с подчиненными было нельзя, то есть торт никем не возбранялось. К тому же во время чаепития можно было обменяться мнениями о прошедшей операции. «Персонал форта доволен», – заметил капитан Хольмер, проверяя торт ножом. Тот еще не до конца разморозился и слегка похрустывал. Однако это было не так важно. «Они сказали, что две арконские машины, удирая, мчались до самых каменных ворот, где их и подобрал транспорт. А подбитый газ сгорел». «Больше ни о чем не спрашивали?» – спросил Хирш, пододвигая тарелку с куском торта. «Спрашивали», – вздохнул капитан. «Почему, говорят, над рощей поднялось радиоактивное облако?» «А оно радиоактивное?» – спросил Джек, облизывая с пальца крем. «Концентрация не опасная, но аппаратура в форте хорошая, она и засекла. Лучше бы они прицелы своим мортирам ставили поточнее», – заметил Подольский. «А то шарашат по квадратам, только пыль поднимают». «Да видел я эти мортиры», – скривился капитан. «Позапрошлый век, если не сказать хуже. И снаряды для них оттуда же родом. Раскопали старый склад, вот и потребляют. А что делать с хризолитовыми боеголовками, не знают». «С какими боеголовками?» – спросил Джек. «Хризолитовыми. Камень такой красивый, синтетический». «И что, его вместо взрывчатки вставляют?» – поинтересовался Хирш, набивая рот тортом из клубничного сектора. Это был его самый любимый сектор во фруктовом торте «Радуга». Поэтому при разделе Хирш всегда старался первым ухватить кусок из этого сектора. «Нет, там типа бинарной начинки. Половина обычной штатной взрывчатки и половина хризолитовой пудры. Но на кой хрен эта пудра, никто не знает. Снаряды с такой добавкой совсем слабые. Толку от них чуть. А в старых складах, между тем, их бывает до 70% всех запасов. Усекаете?» «Я ничего не усекаю», – честно признался Подольский, прихлебывая чай. «Кирпичи не взрываются, это всякий знает». «Это не кирпич, это камень, почти ювелирный. Ну, чего-то там силикат», – поправил капитан. «А, кстати, у твоего топтуна с ходовой частью порядок?» «Да обошлось. В грудину влепили, как в десятку. Хорошо, что заводская, сдюжила. Но вот в кабине воняло. Проводка погорела, и экран заднего вида погас». «У меня тоже проводка горела, правда другая, привод зенитных пушек», – сообщил Хирш. «А еще осколками обработала, но ничего страшного, Берта даже не испугался». «А вот мой торгар его огорчил», – сказал Джек. «Только вчера был как игрушка, а сегодня уже весь ободранный. Даже не скажешь, что ветками посекло. На корпусе чистый металл остался, никакого покрытия». «Берти он эстет, блин», – заметил капитан. «Кто?» – не понял Подольский, смакуя смородиновый торт. «Эстет, но это не зазорно, это даже хорошо для главного механика». Они помолчали, доедая торт и прихлебывая остывший чай. Потом капитан бросил взгляд на Хирша, Подольского и решился, наконец, задать вопрос Джеку. «Ну так и чего ты там увидал, прежде чем все это рвануло?» «Я ожидал чего-то такого, сэр. Вы же меня предупредили». «Ну да, конечно». «Сначала мне показалось, что я увидел что-то квадратное, но думать было некогда, и я ударил в него из пушки. А оказалось, что это сгнивший пенек. Но тут справа от него вдруг такая батарея нарисовалась. Стволов на 50. Я опоры поджал и зубами об землю хрясь. И тут же, прямо над антенной Таргара, такой огненный шквал прошел, что только держись. И все в деревья, в кусты, повсюду. Я даже думал, что и Тедди достанется, то есть лейтенанту Хиршу. «Не досталось, но они передо мной все тополя выкосили», сказал Хирш, снова примериваясь к торту. После клубничного он любил персиковый. «А что было потом?» – спросил капитан. «Я дважды попал в его корму, сэр». «В чью корму ты попал, Джек?» – уточнил Подольский и икнул. От холодного он всегда икал. «Да в корму этой твари, которая по нам шарахнула. Видать, боекомплект вышел, вот она и побежала прятаться. Тут-то я ей и врезал в задницу. Один раз, а потом еще». «И после этого она взорвалась», – подвел итог капитан. «Так точно, сэр, после второго выстрела». «Ну и что ты на это скажешь?» «Не знаю, сэр», – пожал плечами Джек. «Я такого ни разу не видел. Во-первых, эта штука очень маленькая, а во-вторых, с чего она рванула-то?» «А может, станции взрываются, чтобы ни у кого не возникало желания преследовать их дальше?» – предположил капрал Подольский, и все сидевшие за столом повернулись в его сторону. «Думаешь, пугают?» – спросил Хирш. «Но мы же пугаемся. Кому охота соваться дальше в лес после такого приветствия?» «Да уж точно. Я после взрыва об этом даже и не думал», — согласился Джек. «Да», — покачал головой капитан. «Похоже, надо писать запрос в бюро фронтовой разведки». «Это долго», — сказал Хирш. «Долго, но ничего другого никто предложить не может. Пока нам везло с этими каракатицами. Однако теперь мы встречаем их в каждой роще. И пока с этим не разберемся, будем сидеть тихо. В том смысле, что есть возможность без спешки провести ремонт подгоревшей проводки». «И краску восстановить», — напомнил Джек. «Да, и краску восстановить. А пока твой Таргар в ремонте, вы с Хиршем можете снова ехать в город развлекаться». «А я?» – спросил Подольский. «И ты только будешь ездить в паре с Баркли. А Джек привык пить коньяк только со своим командиром взвода. Я правильно понял, капрал Стентон?» «Так точно, сэр», –